Глава 8. Выбор. Что ж, вперед. Так, что там по карте? Что меня ждет? София развернула карту и убедилась, что река течет, слегка поворачивая то влево, то вправо. Впереди нет никаких развилок или препятствий. Она решительно перемахнула через борт лодки. Мотор загудел, и судно отчалило от берега. София достала расческу из внутреннего кармана рюкзака, чтобы привести свои огненные локоны в порядок. Прядь за прядью она бережно приглаживала волосы, но мысли о будущем по-прежнему волновали ее, не позволяли расслабиться и насладиться моментом в полной мере. «Быть певицей классно! Это то, чего я так хочу!» Девушка вспомнила свой трепет и восторг, который испытала вчера на сцене, аплодисменты зрителей, радость в их глазах. А ведь с такими же восхищенными искрами в глазах ее встречали родители. Она перенеслась мыслями в родной дом, вспомнила тепло, которым была окружена, и озадачилась. Как быть певицей и налаживать семейную жизнь? Так хочется создать семью с любимым, заботиться о наших детях в будущем. Но как, если моя мечта – петь со сцены, раздавать автографы? Как это совмещать? Не понимаю. Может, утром быть мамой и женой, а вечером петь со сцены? С трудом такое представляю. А когда готовиться к концертам? Когда проводить время всей семьей? Не знаю. Кажется, это невозможно. Чем дольше София думала, тем больше чувствовала, как наполняется тревогой. Она нервно разбросала по плечам только что приглаженные волосы и вгляделась вдаль реки. «Что это? Подождите-ка, подождите!» София была возмущена. В метрах в 50 от нее точно из воздуха возник огромный камень. Он сильно возвышался над поверхностью воды, как скала, разделяя в этом месте реку на два русла. Один рукав реки уходил плавно влево и скрывался за поворотом, второй резко вправо. «Как это может быть? То шлагбаум, то теперь камень. Этого просто не может быть!» София закинула в рюкзак расческу и достала карту из кармана, чтобы свериться. И действительно, согласно карте, река простиралась свободно еще на много километров вперед. Но то, что видела девушка перед своими глазами, не соответствовало изображению. «Что это значит? Или карта неверная?» Девушка сбавила скорость, чтобы обдумать, куда двигаться дальше. Ясно было только одно. Опять нужно выбирать, повернуть влево или вправо. Лодка приближалась к камню. София заметила на нем какие-то надписи. Сфокусировав взгляд, различила слова, которые были начертаны на поверхности серой глыбы. Надпись гласила: «Налево повернешь – семью обретешь. Направо повернешь – славу и почет найдешь». «Хорошо, поиграем», громко заявила она. «За последние дни произошло столько невероятных ситуаций, с которыми я в жизни не сталкивалась. И что сейчас это значит? Что из этой ситуации я могу вынести?» – размышляла девушка, и сознание давало готовые ответы, которые она схватывала на лету. «А, так я могу выбирать, куда плыть, куда идти по жизни». Такого спокойствия и безопасности, как сейчас, путешественница не испытывала ранее. Каждый новый день она встречала настороженно. Сейчас же София чувствовала, как доверие к миру, к себе, к пространству растекалось по телу и снимало напряжение. Путешественница смело крутанула руль влево. Глаза засияли игривым светом, выдавая веселый настрой. За поворотом лодка начала стремительно замедлять темп. Точно ею теперь управлял кто-то другой. А взору путешественницы открылась картина. На берегу стоял большой красивый дом, белый с синей крышей. Вокруг него на широкой зеленой поляне собрались гости, обступив молодую пару в свадебном наряде. Жених поднял невесту на руки и закружился с ней. Гости кричали горько. Веселый свист и смех, песни и танцы наполнили поляну и воздух над ней. Праздник был в самом разгаре. София моргнула и опять взглянула на поляну. Гости исчезли, а вокруг дома появились молодые кустики и деревца, покрытые нежными сочными листочками. Рядом появилась белоснежная беседка с плетеными качелями. Из дома вышла та самая юная девушка, которая недавно была невестой. Ее живот округлился и был заметен даже под просторным платьем. Молодой муж шел рядом, бережно обнимал за талию и с нежностью заглядывал ей в глаза. Казалось, они совершенно не замечают притихшую в лодке Софию. Та с умилением наблюдала за семьей. Молодые дошли до беседки, мужчина помог беременной жене удобно сесть в качели и укрыл ее ноги пледом, а сам взял лопату в сарае и принялся сажать молодые деревья вдоль дорожки. София, пораженная происходящим и тем, как быстро текло время, хотела было что-то сказать, но удержалась и опять впилась глазами в разворачивающиеся на берегу картины, которые были больше похожи на кадры из кино. Сюжет на поляне сменился в очередной раз. Молодые деревца надели золотые платья. По небу проплывали увесистые серые тучи. Около той самой беседки на пледе сидели в обнимку молодые родители, вокруг которых на четвереньках ползал непоседливый малыш. Молодые пили чай, о чем-то беседовали, улыбались, смеялись. София заметила блеск в их глазах, и ей стало тепло на душе. Вот оно какое, семейное счастье. Оно прекрасно, можно не сомневаться. Девушка на секунду закрыла глаза, представляя себя и любимого на их месте. Внутри разлилось счастье и спокойствие. Точно мама сейчас ее обнимала. Софии стало так хорошо, что захотелось подольше задержаться в этом состоянии. Еще несколько секунд провела она в приятных мечтах. А когда открыла глаза, было чему удивиться опять. По дорожкам и поляне кружили дети на велосипедах. Молодая женщина вышла из дома с тарелкой кексов, от которых еще шел пар, и поставила их на стол в беседке. Дети побросали велосипеды и со всех ног помчались за стол. Мама отправила их мыть руки к раковине, что была закреплена у стены сарая. Следом пришел отец, и вся семья уселась за накрытый стол. Дети что-то наперебой рассказывали и смеялись. Родители умилялись. Казалось, все были счастливы. Дети о чем-то спорили и делили последний кекс, чем вызвали смех папы. Когда же чаепитие было окончено, отец семейства отправился играть в мяч с детьми на поляну, а хозяйка прибрала все со стола и пошла на берег одна. Она присела у воды и посмотрела на свое отражение в зеркальной поверхности реки. По ее щеке скатилась слеза, и по водной глади побежали маленькие круги, развернув перед ней настоящее представление. Молодая женщина в блестящем костюме уверенно шагала по сцене. Остановившись в центре под софитами, она взяла микрофон и запела. Зал аплодировал стоя. На сцене она звезда, и лицо ее светилось счастьем. Женщина, что смотрела с берега на ту, которая была на сцене, шлепнула ладонью по воде, и изображение разошлось рябью по воде. Она вытерла слезы и пошла обратно по дорожке к дому. Вначале медленно, но чем ближе она подходила к дому, тем быстрее становились ее шаги. Муж и дети встретили ее объятиями. Она ответила им мягкой, теплой улыбкой. Но София заметила, что на берегу улыбка ее была зажигательной и лучистой, в отличие от той, которую та подарила семье. Путешественница задумалась, глядя на гладь реки. Она размышляла о той счастливой семье, которую только что видела, о том, что любить и быть любимой не означает 100% счастья. Вокруг стало тихо. Звуки с поляны пропали. Девушка посмотрела вперед, но поляна была пуста. Ни дома, ни деревьев, ни беседки, ни семьи. Пустынный пологий берег с редким осенним лесом. Путешественница потерла глаза, но картинка не менялась. Что это было? Мне что, все это показалось? Приснилось? Девушка ущипнула себя. Но нет, не сон. Боль была настоящей. Ок, спасибо за кино. Ух, и придумают же такое. Она рассмеялась, но смех оборвался так же неожиданно, как и начался. Девушка застыла на месте. «Но как же это похоже на меня?» – тихо произнесла она. София была поражена новым осознанием. Боль нереализованности отозвалась где-то внутри, а мысли потекли рекой. пока не подняли в памяти свежее воспоминание. Надпись на серой глыбе. Теперь все ясно. Я же могу найти ответ на свой вопрос. Мне показали ситуацию, счастье в семье, и это одна сторона медали. Теперь я могу посмотреть и другую сторону, проверить, как будет лучше для меня, и потом сделать выбор. София интуитивно положила левую руку на грудь, закрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Открыв глаза, девушка посмотрела сперва влево, там река кончалась заводью, и двигаться по ней было некуда. Тогда она перевела взгляд вправо, где находился тот самый поворот, за которым остался камень. Выбор был очевиден. Пора двигаться. Похоже, надо вернуться к камню. Другой дороги нет. Вернусь, а дальше посмотрю, что мне делать. Она мигом завела лодку, мотор загудел, и судно направилось к повороту. Серая глыба с надписью находилась там, где и была, разделяя реку на два русла. Ничего не поменялось. Другого пути не было. София смело отправилась по второму руслу за почетом и славой. Каково же было ее удивление, когда через несколько минут пути она увидела красную дорожку на правом берегу. Что? Красная дорожка в лесу? Смех да и только. Откуда? Девушка в голос рассмеялась. Тем временем лодка вновь самостоятельно снизила скорость и через несколько секунд полностью остановилась. Мысль застопорилась. Внимание Софии привлекла молодая девушка. Юная красотка изящно шла по ковру. Путешественница с открытым ртом наблюдала из лодки за новым кино. Девушку на ковровой дорожке окружили фотографы и фанаты. Кто-то из толпы начал выкрикивать «София! София!». Остальные подхватили, и под их возгласы и аплодисменты она поднялась на сцену и заняла место под софитами с микрофоном в руках. Концерт начался, зазвучала музыка. София со сцены щедро одаривала зрителей милой улыбкой, вытягивала сочным голосом высокие ноты, толпа в ответ ликовала. Как в ускоренном видео, концерт прошел в одно мгновение. Зрители и фотографы испарились. Свет на сцене потух, а вместе с ним и глаза Софии. Она сняла улыбку с лица, покинув подмостки, и, печально опустив плечи, подошла к одинокому креслу. Оно каким-то чудом стояла посреди леса, как и красная дорожка. Певица плюхнулась в его мягкие объятия. Вокруг нее не было никого, ни единого человека, только река и шумевший лес. Одинокая девушка в роскошном платье закрыла лицо руками. Слезы катились градом, а хрупкие плечи сотрясались от всхлипываний. «Опять слезы? Что? Почему она так громко плачет?» вырвалась у тезки в лодке. Она сжалась и покрылась мурашками, словно прочувствовала ту печаль одиночества, которую проживала в этот момент нарядная София, сидевшая в кресле. На сцене она сияла, там она звезда, а в жизни с болью в сердце без любимого. Первые мысли, которые посетили путешественницу. «Так не пойдет тоже. Быть счастливой только лишь карьерой не хочу». «Я так не хочу». Уверенным тоном проговорила она сама себе и крутанула руль обратно, двигаясь к серой глыбе и оставляя позади картинку про карьеру на сцене. Лодка вернулась к камню. София кружила около него, не понимая, что делать дальше. Налево и направо она уже путешествовала. Другого пути не было. «Не понимаю, что мне делать дальше, а? Куда двигаться дальше?» Девушка опять достала карту из кармана и, внимательно изучив, развела руками. «Чудеса! На карте река течет прямо, и нет никаких серых глыб. Ты слышишь?» — обратилась она к камню. «Никаких!» Внезапный порыв ветра выхватил карту из рук, поднял над головой путешественницы, немного покружил ее и опустил обратно на дно лодки, подобно осеннему листу. «Стой, шутник! А ну отдай!» Завопила она и ловко наступила ногой на карту, не позволяя ветру играть с ней в такие игры. «А поплыву-ка я обратно, на фестиваль. Точно. Тут мне делать нечего. Река дальше не течет. Надо поворачивать обратно», — подумала она, запихивая карту обратно в рюкзак. Решительно повернула ключ, но мотор взревел, словно захлебнулся, и мгновенно заглох. София испугалась и вскрикнула от неожиданности. «Только этого не хватало! Что случилось?» Девушка снова повернула ключ. Мотор лишь поплевался, но так и не загудел. Лодка не двигалась, стояла посередине реки. Путешественница принялась осматривать рулевую часть лодки, сама не зная, что ищет. Она совершенно не разбиралась в технике, действовала интуитивно. Хотела найти хоть что-нибудь, перышко или листок, который попал в отверстие для ключа зажигания, из-за чего все заклинило. Но вместо этого она заметила под ногами конверт с красным крестом. «Что? Крест?» София замерла на месте, и в памяти всплыла машина скорой помощи, которая ехала по лесной дороге. Девушка вспомнила Зою и медбрата. «Точно, он что-то мне сказал странное. Что-то про выбор. Ах да, вспомнила. Когда тебе сложно будет сделать выбор или понадобится помощь, обращайся. Вот что он сказал». Одним махом она подняла конверт в надежде на подсказку и дрожащими пальцами принялась вскрывать его. «Да!» Внутри была золотая карточка. Девушка громко выдохнула и прижала ее к груди, на миг прикрыв глаза, словно это был ее спасительный билет. Но когда посмотрела на текст в золотой карте, ее лицо застыло в легком изумлении. Строк оказалось больше обычного, и она принялась внимательно их читать. «Когда тебе нужно сделать какой-то выбор, прислушивайся к своей интуиции. Она тебя никогда не подведет. Интуиция – это компас, который встроен в систему каждого человека. Компас, который на перекрестках жизни показывает верное направление для души. Этот сенсор способен дать понять, что с новым знакомым надо быть аккуратнее, либо что с ним можно иметь дело. Компас – твой внутренний голос, который всегда звучит внутри, если ты начинаешь прислушиваться. Постепенно ты привыкаешь к нему и слышишь его четче и чаще. Когда ты прокачиваешь свой внутренний голос, нужно идти за ним, и он приведет тебя к счастью. Ты его почувствуешь и не спутаешь ни с чем. Шаг за шагом, следуя интуиции, приближаешься к своим мечтам и желаниям своего духа. Ты испытываешь счастье». Девушка дочитала послание, и короткие вспышки осознаний посетили ее. «Точно, это как с моим путешествием. Я почувствовала, что хочу отправиться в путь, и решилась. Я шла, как слепой котенок, делала шаг словно в темноту, но голос внутри повторял: «Верно, иди, тебе туда». И какое счастье осознавать, куда привел меня этот путь. Я вновь вспомнила, кто я и чего по-настоящему хочу. Я вспомнила свою детскую мечту стать певицей. Правда, осталось понять, как ее воплотить и как объединить с другими моими целями. С минуту она переваривала новые мысли, а потом задалась вопросом. «Так может мне и сейчас так поступить? Как я могла забыть об этом? Интуиция, ну конечно! Я могу задавать себе вопросы и слушать ответы. Прямо сейчас и спрошу у себя, чего я хочу? Куда путь держать?» Но интуиция предательски молчала. Тогда София громко прокричала в небо. «Так, и что же мне теперь делать, а? Что делать? Куковать тут, на реке?» Но ей никто не ответил. София вспыхнула негодованием и затараторила. «Куда двигаться? Налево я путешествовала. Счастливая семейная жизнь, почти идиллия. Но, как оказалось, не так уж женщина счастлива, отдавая всю себя семье. И я точно так не хочу. Не хочу всю жизнь посвятить только родным и близким. Направо отправилась, потрясающую карьеру певицы наблюдала, ее даже звали, как и меня. Но и тут были слезы и такая глубокая печаль без любимого. Так совершенно не хочется». Девушка схватилась за голову, озираясь по сторонам, пытаясь найти решение. Но она чувствовала лишь панику внутри. Тогда София закрыла глаза и стала ловить звуки леса, чувствовать легкий ветерок, что перебирал ее локоны, ловить нежное прикосновение осеннего солнца к щекам, плавное покачивание лодки. Затем девушка сосредоточилась на ощущении внутри себя, прислушалась к собственному дыханию и ритму сердца. «Нет», — вырвался из нее грудной голос с выдохом, — «я точно не хочу делать выбор в пользу чего-то одного. Почему я должна выбирать? Нет, я хочу и семью, и быть певицей. Хочу найти баланс между семьей и реализацией. Так тому и быть». Повинуясь мощному порыву внутренней решимости, София опять попыталась счастья. Вставила ключ зажигания в отверстие, повернула его, и мотор тотчас исправно загудел. «Будь что будет, я хочу и реализацию, и семью», — громко заявила она в пространство. Справа и слева по реке был тупик, а впереди маячила огромная глыба. Но решив полностью доверять своей интуиции и перестать подвергать сомнению подсказки, девушка взяла разгон. Лодка совершила большой круг по воде. София твердо и уверенно направила лодку прямиком на серую глыбу. Сомнений не было. Лодка мчалась вперед, набирая скорость. Девушка вцепилась в руль, чтобы не свернуть никуда. Еще секунда, и столкновения не избежать. Лицо Софии исказилось в испуге, глаза застыли. Девушка не могла пошевелиться, как тогда, когда увидела змей. И страх сковал все ее тело и сознание. Она просто наблюдала. Замерла, на мгновение прикрыв глаза и затаив дыхание. Секунда, две, три, а лодка стремительно неслась вперед, точно прошла сквозь камень и мчала куда-то дальше. София открыла глаза и ахнула в голос. «Вау! Вот это да!» Она не могла в это поверить. Перед ее взором открылись яркие осенние пейзажи. Река устремилась далеко вперед в окружении высоких берегов. Еще секунду назад девушка боялась разбиться вместе с лодкой, а сердце было готово вырваться из груди. «Что произошло?» София обернулась. Камня как не бывало. «Чудеса!» Река текла свободно, без развилок и препятствий. «Куда он подевался? Как это произошло?» Осознание того, что препятствие исчезло, сменилось ликованием. «Еху! Путь свободен! Свободен!» София прокричала последнюю фразу в небо. Ее тело задрожало. Стресс и перенапряжение брызнули из глаз слезами. Она и плакала, и улыбалась, не в силах остановить поток эмоций. Она просто проживала их сейчас, ощущая настоящую свободу и радость, что выбрала себя, что почувствовала внутри ответ и не отступила назад. Не подвергала сомнениям интуицию. Выплеснув слезы, София вдохнула полной грудью и вместе с радостью и ликованием ощутила усталость в теле, как после эмоционального перенапряжения. Девушка медленно опустилась на скамейку, случайно смахнув с нее рюкзак. Из его расстегнутого кармана выпал тот же конверт с красным крестом. Девушка подняла письмо и повертела в руках. Она не торопилась убирать его обратно в рюкзак. Точно что-то ее останавливало. В памяти вспыхивали какие-то обрывки ближайших событий. Красный крест вернул ее к фразе медбрата и к ситуации, которую только что она прожила, к тому выбору, перед которым она находилась еще минуту назад. Как можно выбирать между карьерой и семьей? И кто вообще ставит перед выбором? Так не должно быть, точно. Когда мечтается и об одном, и о другом. Лодка шла вперед. Ее пальцы нащупали внутри конверта что-то твердое. Там точно что-то еще есть. И она поспешила заглянуть в него. Еще одна карточка. Она торопливо вытащила ее из конверта. Сукха, счастье. С надеждой в голосе прочитала она красивую надпись. И на обороте все послание целиком. Счастье возможно только когда дух осознанно соединен через тело с реальностью. Последовательное движение в сторону желания духа делает нас по-настоящему счастливыми. Не останавливайся, а продолжай двигаться по выбранному вектору. Тогда ты придешь к счастью. Следовать выбранному вектору. Слушать свою интуицию, счастье, когда следуешь желаниям своего духа. Отголоски фраз укладывались в ее сознании. Девушка посмотрела перед собой. Небо начинало темнеть, река размеренно текла вперед, а по обоим берегам были густые леса. Ни огонечка впереди, ни поляны. София порылась в рюкзаке, нашла завернутые оладьи бабушки Нади и несказанно обрадовалась, потому что голод давал о себе знать. С собой у нее не было ни палатки, ни спичек, чтобы развести огонь на берегу. Девушка сочла, что в таких условиях ночевать в густом лесу небезопасно. Она заглушила мотор в лодке и решила остаться в ней. «Делать нечего. На сегодня с меня впечатлений хватит. Отдохну и буду решать, что делать дальше». С этими словами уставшая девушка вытащила плед из ящика. Один край пледа уложила на дно лодки, свернулась на нем калачиком и накрылась второй половиной. Осенний ветер стих, словно заботился о ней. Первая звездочка засияла на чистом небосклоне. Глаза моментально закрылись, и крепкий сон окутал ее. Практика действия. Эта практика позволяет наглядно увидеть, что от тебя требуется сегодня, чтобы завтра ты жил жизнью, о которой мечтаешь. Продублируйте свои желания, которые вы указывали к практике из 4 главы, и к каждому из них пропишите по 3 шага, которые приблизят вас к желаемому. Каждый день совершайте минимум одно действие к своей цели. Пример. Я хочу полететь в отпуск на Бали зимой 2025 года. Написать туроператору и узнать стоимость путевки. Выбрать отель, который нравится. Начать откладывать по X рублей в месяц.